Глава 13. Она не могла спать, не могла есть. Она все время вздрагивала, прислушиваясь к звукам на лестничной клетке. Дверь была надежной, этаж 5. Она специально выбирала квартиру выше 2-го этажа с надежной дверью, но это не спасало от страха. Она пыталась устроиться на работу, чтобы оставалось меньше свободного времени на страх, но у нее ничего не вышло. Ей все время казалось, что менеджеры по управлению персоналом смотрят на нее как-то не так. Подозрительно смотрят. И вопросы. Их вопросы казались ей неправильными, въедливыми, мешающими сосредоточиться на правильных ответах. Она боялась включать телевизор и слушать радио. Вдруг уже знают, кто пронес в зал судебных заседаний злополучный термос, который взорвался почти у нее в руках. Вдруг она уже объявлена в розыск. Но больше всего она боялась тех людей, которые снабдили ее инструкциями и отправили на верную гибель. В них таилась настоящая угроза для нее. Они наверняка уже знали, что она осталась жива. И наверняка уже что-то предприняли, чтобы обезопасить себя. Она же все знала. Знала того, кто отдал ей распоряжение по телефону. По имени и фамилии знала, а не просто так. Знала в лицо того человека, который инструктировал ее на автобусной остановке и поменял ей термос в сумке. Хоть он и стоял к ней почти все время спиной, она смогла бы опознать его даже по фотороботу. Да что там, она бы сама могла помочь его составить. Но для этого ей надо было бы обратиться в полицию и все там рассказать. И сразу стало бы легче дышать, и аппетит вернулся бы, и сон. Но ведь не поверят ей. Ни за что не поверят. Сочтут ее стопроцентной злоумышленницей, преступницей, убийцей. Потому что она не без греха. Она обманула старую женщину. Дала взятку нотариусу. Она завладела квартирой неправедным путем и теперь вынуждена расплачиваться. Да ладно бы только она. А вдруг под удар попадет ее мама? Вдруг они станут ее мучить, пытать, желая узнать, где прячется ее дочь. Она же этого не переживет тогда. Она же просто свихнется. Позвонить матери хотелось уже несколько дней. Она подходила к телефону-автомату, вставляла карточку, снимала трубку и уходила. Она боялась правды. Пока не знала ничего такого, плохо, но жила. Но если вдруг узнает, что с матерью случилось что-то страшное, то тогда все. Тогда она точно за себя не ручается. Тогда она вынуждена будет действовать, мстить. Через 2 недели своего скучного, трусливого прозябания в полупустой квартире на 5-м этаже Инна не выдержала. Она решилась на звонок. Правда, для этого ей пришлось записаться на экскурсию и 3 часа в дороге слушать бравурные песни, вышедших в утиль комсомольцев. Потом еще 2 часов бродить в составе группы по каким-то заповедным развалинам и слушать байки о странной, трагической любви неизвестных истории помещиков. От группы она отстала, узнав у экскурсовода время отбытия. Вернувшись к месту сбора, Инна обнаружила, что пока они спотыкались о старые камни, подъехали еще 2 группы. 1 автобус был издалека. Народ только выходил из него, разминался. Спешил к туалетам и кафе выпить дрянного кофе из пластиковых стаканчиков. «Простите меня, пожалуйста», — жалобно улыбнулась она женщине средних лет. Телефон разрядился, а мама просила позвонить. Наверняка с ума сходит от беспокойства. «Не позволите воспользоваться вашим. Я оплачу, сколько скажете». Женщину средних лет тронула такая забота о матери. Проворчав что-то неразборчивое о беспечной молодежи, она сунула Инне в руку свой старенький телефон-раскладушку. «У меня безлимитный тариф, так что не переживай, девочка. Позвони маме. И впредь, перед дальней поездкой, заряжай телефон». Прозвучало ей в спину нравоучение. «Спасибо». Инна натянуто улыбнулась. «Я быстро». Она набрала рабочий телефон матери. Была пятница, 3 пополудни. Она должна была быть на работе, но ее там не оказалось. Второй день не выходит и не звонит», — сообщил Инне какой-то мужчина недовольным голосом. «И до нее дозвониться не можем». Рабочий телефон матери замолчал. Трясущимися пальцами она принялась набирать номер их домашнего телефона. «Мобильного матери». Тишина. «Не отвечает?» — спросила женщина, заглядывая в телефон из-за ее плеча. «Нет», — крикнула она излишне громко. В горле что-то клокотало, когда она выговорила. «Что-то не так. Что-то случилось. Позвони соседям», — посоветовала тетенька. «Есть такие, кому можно позвонить?» «Да, есть», — кивнула Инна. «Только мне нельзя звонить, понимаете? Мне не ответят. Я с ними не очень-то хорошо рассталась, когда уезжала. И говорить со мной не захотят. Может, вы позвоните, а? Пожалуйста, я вас умоляю!» Женщина посмотрела вслед своей группе, ходко двинувшейся по асфальтированной дорожке в сторону помещичьих развалин. Вздохнула, выдергивая телефон из рук Инны. «Диктуй номер», — потребовала она недовольным голосом. «Воистину, ни одно доброе дело. Ну, номер. И как мать зовут?» «Нина Витальевна». Она быстро продиктовала номер. «А это номер соседки из квартиры напротив, тетя Света, то есть Светлана». «Что спросить?» Женщина набрала номер и занесла палец над зеленой кнопкой вызова. «Попросите к телефону Нину Витальевну. Скажите, что с работы, что дозвониться не можете второй день. А отчет горит или что-то в этом роде». «Хорошо, поняла. Не тараторь, девочка». Женщина набрала номер соседки Инны. Ей ответили не сразу. Когда ответили, она повторила слово в слово все, что просила сказать Инна. И минуту слушала ответ с каменным лицом. Потом со вздохом произнесла. «Спасибо, я поняла. Извините». Она захлопнула крышку старенького телефона. Убрала его в сумку. И, не глядя на Инну, глухо пробубнила. «Несчастье случилось с твоей матерью, девочка. Тебе надо ехать домой. И как можно быстрее». «Что? Что случилось?» Она дернула женщину за рукав толстого вязаного кардигана. Уставилась в хмурое незнакомое лицо. «Что там случилось? Что сказала тетя Света?» «Сказала, что сегодня с обеда в вашей квартире работают оперативники. Это она их вызвала, когда твоя мать не открыла ей, когда ей позвонили с ее работы. Ей уже звонили с работы твоей матери, поняла? Моя легенда оказалась липой. Но не в этом суть». Женщина вскинула ветхие ручки старой сумочки на плечо. Повернулась, чтобы уйти. «Суть в том, что тебе надо срочно вернуться». «Что там стряслось? Скажите!» — крикнула она в широкую спину, обтянутую толстой кофтой крупной вязки. «Скажите!» «Твоя мать сегодня была обнаружена мертвой», — обронила женщина, не поворачиваясь. «Но как? Почему? Она же не болела ничем!» «О, Господи! Зачем? Зачем она выкрикивала все эти нелепые вопросы? Она же знала, почему умерла ее мать. Ее. Ее убили. В квартире все перевернуто вверх дном. Либо это грабеж, либо искали что-то конкретное. Все, прости, девочка, мне пора». Женщина ушла. Инна побрела к автобусу, который привез их группу в это дурацкое место. Сказала водителю, что внезапно почувствовала себя плохо. Запросилась внутрь. Он безропотно открыл двери, впустил ее. Инна прошла на свое место, села и, сжавшись в комок, тихо заплакала. Она, только она во всем виновата. Она виновата в гибели единственного родного человека. Она подставила мать. Надо было все ей рассказать и назвать место, в которое уехала. Может, если бы она знала и выдала ее, то осталась бы жива. Инна плакала и не подозревала, что та самая женщина, чьим телефоном она воспользовалась и не подумала забыть про историю, которую ей неожиданно навязали. Отойдя от стоянки метров на 20, она снова сунула руку в сумку и достала телефон. На ходу ткнула пальцем в цифру 2 и долго ждала ответа. А когда ей ответили, спросила: «Всё пьёшь, Кузьмич?» «Тебе-то что, Марья, пожалеть хочешь?» — ответил ей нелюбезно скрипучий мужской голос. Она могла поклясться, что слышит запах недельного перегара, и поморщилась. «Вместо того, чтобы работать над книгой, ты пьёшь, Скот», — пробормотала она со вздохом. «Издеваешься, Маш?» В трубке мелко захихикали. Потом долго надсадно кашляли. Затем заговорили слабым голосом. «Какая книга, Маша? О чём?» «После того, как моё последнее творение завернули со словами, что всё это уже кем-то было написано, я даже не пытаюсь сочинять». «Тебя просто обманули, Кузьмич», — жалостью произнесла Мария. «Ты же сам знаешь. И книгу твою издали потом, только под чужим именем. И хорошая книга-то была, Кузьмич. Продаётся хорошо». «Дальше что?» «И случилось так, сам знаешь почему. Книгу ты свою пропил, сам знаешь. Был бы трезвым человеком, с тобой бы так не поступили. Побоялись бы судебных тяжб. А так тебя просто... Господи, как это сейчас называется-то? Вспомнить не могу. Ну, когда обманывают. Кузьмич, подскажи». «Ты хочешь сказать, что меня просто кинули?» Со скрипучим смешком подсказал ей старинный приятель и воздыхатель. «Мы это уже обсуждали, Мань. Чё ты опять?» «Мария, Маша, Маня». Она услышала своё имя в трёх разных вариантах. «Значит, он не пьян. Просто мается душою. Когда он бывал пьян, то называл её просто Марией. Противно, затяжно и кая». «Ты же должна быть на экскурсии», — неожиданно вспомнил Кузьмич. «Я на экскурсии». «И? Не понравилось? Скучно стало? Чего звонишь?» Она молча проглотила упрёк. «Да, да, в последнее время они нечасто созванивались. Ещё реже виделись». «Не будет пьянствовать, слабак. Он и её в своё время профукал из-за своей слабости к пороку. Талантлив же был, невероятно талантлив. А всё пропил». «Звоню, потому что у меня для тебя есть сюжет». «О, не начинай!» — взвыл Кузьмич. «Даже слушать не хочу, что тебе там навеяло среди старых кирпичей. И даже хочу предупредить. Вся эта трагическая любовь — выдумка. Сверялся с историческими фактами. Так что, Мань, отстань. Слышишь рифму? Заткнись и слушай», — приказала она, терпеливо выслушав его нытьё. «Внимательно слушай». Когда она закончила рассказывать, Кузьмич молчал непозволительно долго. Она даже засомневалась, дождался ли он конца её истории, не заснул ли, завалившись на диван. Но он вдруг подал голос. «И ты хочешь, чтобы я написал эту историю?» «Я хочу, чтобы ты для начала начал писать эту историю. Прямо с сегодняшнего дня. Прямо с того момента, как мои мокасины коснулись щербатого асфальта запущенной автобусной стоянки. А потом... А потом? А потом тебе надо будет съездить туда. Это не так далеко. Номер городского телефона, по которому девушка звонила, указывает на соседнюю с нашей область. Город и адрес найдёшь по справочнику. Ты же следопыт. Что-то подсказывает мне, что девчонка в бегах. Даже с соседкой не стала говорить, наврав с три короба. Так что давай, Кузьмич, действуй. Уж эту-то историю точно никто ещё не писал до тебя».